Большой дворец, Париж, Франция, 19 октября 2036-го. Алан Райли, директор знаменитой Vacuum Incorporated, владельцы лунной базы Армстронг, флота клиперов, станции Надежда Илона и главного мечтателя Земли, не зря именовали королем маркетинга. Алан многого добился. Хотел получить еще больше, но при этом умел не только достигать поставленных целей, но и преподносить свои достижения так, что даже заурядное открытие нового шлюза на орбитальной станции превращалось в событие мирового масштаба. Что уж говорить о финале прогремевшего на весь мир конкурса «Фантастическое Рождество». Райли пообещал собрать на Луне самых одаренных детей Земли, тех, кто будет определять лицо человеческой цивилизации через 10 лет, и сдержал слово. Целый год по всей планете шли отборочные конкурсы. Сначала городские, потом государственные, потом международный финал, в который вышли лучшие из лучших, и для оглашения его результатов Райли арендовал знаменитый Большой дворец в Париже, трансляцию из которого, как хвастались в Vacuum Incorporated, смотрело больше людей, чем открытие Олимпийских игр. 200 претендентов на 20 мест в Чайковском. И еще 13 забронированы за лучшими учениками лучших школ мира и будут разыграны в честной лотерее. 33 счастливчика, имена которых узнает весь мир. Они уже стали лучшими из тысяч претендентов. И теперь им предстояло узнать, победили ли они самых главных конкурентов, таких же умных и талантливых, как они. Все 200 человек были приглашены в Париж, разумеется, за счет Vacuum Incorporated. Но Артур приехать не смог, разнервничался и свалился с припадком, поэтому Анна отправилась в одиночестве и на всю жизнь запомнила момент, когда на весь мир прогремело имя брата. «Артур Баррингтон!» — объявил Алан Райли, и девушка едва не упала в обморок от счастья. А потом еще раз от того, что сказал ей директор Vacuum Incorporated в приватной беседе. Анна никогда не верила в удачу, привыкла, что в жизни нужно много работать и не рассчитывать на подарки, но победа Артура, ожидаемая и последовавший за ней подарок Райли, совершенно невероятный, заставили девушку допустить возможность того, что в их с Артуром жизни началась белая полоса. На вечеринку Анна явилась в прекрасном настроении. Тетя Сильвия волновалась насчет платья, считала его чересчур простым и дешевым, но девушка напоминала, что в конкурсе принимали участие дети из самых разных семей и категорически отказалась тратить их маленький бюджет на приобретение модной тряпки. «Я не Золушка, тетя Сильвия, и никогда ею не стану. Пусть мой принц принимает меня в той одежде, какая у меня есть». И Анна оказалась права. Райли устроил подчеркнуто демократичную вечеринку, на которой комфортно себя чувствовали все приглашенные. И первоначальную робость как рукой сняло. Девушка принимала поздравления и сама поздравляла победителей, знакомилась с теми, с кем придется отправиться на главное приключение в жизни, веселилась, смеялась, совершенно потеряла счет времени и в какой-то момент неожиданно для себя оказалась в компании «Леди О'Кей», русской звезды мировой сети. Честно говоря, Анна побаивалась самого знаменитого молодежного блогера современности, видела несколько ее программ, знала, насколько острой О'Кей может быть, и старательно избегала встречи. Но не избежала. Октавия должна была поговорить со всеми победителями, и, учитывая ее упорство, Анна была обречена. «Миссис Баррингтон? Да». На этих словах 6 микродронов одновременно взлетели с плеча леди, где до сих пор изображали украшения, и зависли вокруг девушек, снимая беседу со всех ракурсов. «Ты не против, если я буду называть тебя Анной?» – прощебетала О'Кей. «Нет, вот и чудненько», – улыбнулась блогер. Она была на год младше Баррингтон, но держалась с уверенностью опытного журналиста. «Меня зовут Леди О'Кей, и я хочу... А имя у тебя есть?» Неожиданно спросила Анна и сама изумилась собственной смелости, но не отступила. «Настоящее имя? Разве ты его не знаешь?» Судя по медленному ответу, проявленная дерзость повергла Октавию в изумление. «Твой псевдоним я тоже знаю. Вот и познакомились. Держишь дистанцию?» А вот теперь О'Кей разозлилась по-настоящему. Она отключила запись, правда, оставив микродронов летать вокруг, сделала маленький шаг и негромко, но яростно произнесла. «Послушай, милочка, попасть в мою программу – грандиозная удача. Тебе она не по карману, однако звезды сошлись, ты вытянула счастливый билет и получила шанс прославиться на весь мир. Так что будь умницей и не раздражай меня, иначе упомяну лишь в титрах. Мол, а еще с нами летала одна неприятная и некрасивая особа с маленьким братом. Ты уловила мой тончайший намек? Или с тобой нужно говорить еще проще?» «Ты хочешь, чтобы я прощебетала, что счастливо познакомиться, а потом глупо хлопала глазами в камеру под твои остроты? У тебя получится?» — заинтересовалась леди. «Сомневаюсь». «Тогда не щебечи. Воронам это недоступно». «Но во всем остальном я готова тебе помогать, милочка». Окей, улыбнулась. «Считай, что тебе удалось произвести на меня впечатление, Баррингтон. Но берегись». Однако чего именно беречься, Октавия сообщить не успела. Увлекшись пикировкой, девушки видели только друг друга, и громкая фраза «давно хотел с тобой познакомиться, окей» заставила леди вздрогнуть и резко обернуться к массивному парню, одетому в модный в этом сезоне белоснежный смокинг. Длинные каштановые волосы парень стянул в хвост, галстук чуть-чуть строго по этикету ослабил, а в руке держал бокал с шампанским. «Меня зовут Арнольд Хиллари», — сообщил здоровяк. «Я твой большой поклонник». «Ты тоже летишь на Луну?» — мило поинтересовалась Окей. Переход от разъяренной фурии, которой она только что общалась с Анной, к приятной, полной очарования собеседницы не отнял у нее и половины секунды. «Да», — кивнул Хиллари и с гордостью добавил. «Я лучший ученик школы Джорджвиль». «Школу, безусловно, можно с этим поздравить», — пробормотала Анна. Октавия не сдержалась, коротко хихикнула, продемонстрировав, что еще не стала настоящим профессионалом, но тут же вернула себе серьезный тон и легко прикоснулась к руке здоровяка. «Арнольд, мы обязательно поговорим, но чуть позже, если ты не против». «А если я против?» «Ты куда-то торопишься?» «Не хочу ждать, пока ты наговоришься с этой Паддингтон». «Баррингтон», — небрежно уточнила Анна. «Да-да, помню, у тебя брат Даун». «Аутист». Анна хотела ответить очень резко, но вдруг заметила, что глаза Окей неожиданно стали очень холодными, как будто их закрыл металлический панцирь, и поняла, что леди не нравится то, что она слышит от Хиллари. «Он вроде разгадывает шарады», — продолжил Арнольд. «Артур превосходно управляется с компьютерами, и при этом он лучший ученик школы Бостон Ай-Ай». «Это в Арканзасе?» «Это рядом с Массачусетским технологическим». «Твой брат в ней учится?» «Да». «Он хоть понимает, что происходит вокруг?» «Артур скупо проявляет эмоции, но прекрасно осознает окружающий мир». Анна ответила как можно тверже, но на слове «осознает» ее голос предательски дрогнул. «Он здесь?» — хихикнул Хиллари, обрадованный тем, что защита жертвы дала первую осечку. «Нет». «Видимо, накапливает эмоции». И праздника нет. И ощущение такое, будто облили помоями. При всех. На глазах Анны выступили слезы. Ей захотелось уйти, убежать в туалет, запереться в кабинке и разрыдаться. Захотелось спрятаться, укрыться от самодовольного взгляда Хиллари, затаиться, дождаться, когда он уйдет победителем, и больше никогда с ним не встречаться. Никогда. Анна отвернулась, открыла рот, чтобы пробормотать. «Извините, мне нужно отлучиться», но признать поражение не успела, получив неожиданную поддержку от леди. «Удивительные все-таки нравы царят в маленьком, неизвестном где находящемся Джорджвилле», произнесла Октавия, холодно глядя на здоровяка. «Нужно будет посвятить программу тому, как ученики этой известнейшей школы издеваются над немного другими детьми». «Можно подумать, я повторю то, что говорил на камеру», хмыкнул Арнольд. «Можно подумать, я тебя не записала». «Без моего согласия». «Я проводила интервью с миссис Баррингтон, а ты нагло в него влез и оказался на видео». Несколько мгновений здоровяк пронзительно смотрел Окей в глаза, прикидывая, осуществит ли она свою угрозу, после чего прошипел. «Я думал, мы из одного круга». «Из одного», подтвердила девушка. «Потому в следующий раз думай перед тем, как нахамить моей подруге. И еще подумай, что скажет Райли, если узнает, что ты издеваешься над его гостем». Опять возникла пауза, после чего присмиревший Арнольд мрачно поинтересовался. «Мы поговорим сегодня». «Даю слово, пообещала О'Кей, возвращая на лицо свою удивительную, сводящую с ума улыбку. «А теперь пошел вон». «Когда мы успели стать подругами?» — осведомилась Анна, когда Хиллари отошел достаточно далеко. «Его нужно было привести в чувство», — медленно ответила Октавия. «Ты как?» «Нормально», — кивнула Анна, чувствуя, что ее больше не трясет. «Арнольд меня задел, но теперь все в порядке». «Тогда вернемся к интервью», — как ни в чем не бывало, продолжила леди. «Скажи, твой брат справится с полетом?» «Не справится», — не стала скрывать Анна. «Поэтому мистер Ралли сказал, что я тоже смогу полететь». «Правда?» «Да». «Удивительная щедрость». «Я тоже так думаю», — согласилась Анна, не понимая, что движется прямо в расставленную ловушку. «Получается, мистер Райли откажет кому-то достойному, победителю конкурса или лучшему ученику школы, ради того, чтобы полетела ты? Ничего собой не представляющая сиделка при талантливом брате!» Удар получился и хлестким, и неожиданным. Кровь вновь прилила к лицу Анны, пальцы задрожали, но в этот раз она сумела совладать с собой и даже попыталась перейти в наступление. «Разве ты не летишь на Луну?» «Мой талант – 200 миллионов подписчиков по всему миру», – легко парировала О'Кей. «Это настоящий талант, Баррингтон, так что свой конкурс я выиграла». «Вижу, вы познакомились», – улыбнулся подошедший Алан. «Вам весело?» «Очень», – не стала скрывать леди. «Превосходная вечеринка, мистер Райли». «Но почему у вас такие грустные лица?» «У меня?» «У мисс Баррингтон». «Октавия считает, что я займу чужое место, а я пытаюсь отыскать правильный ответ», — спокойно ответила Анна. Райли замер, после чего прищурился и вопросительно произнес. «Октавия?» «Да, мистер Райли», — хлопнула густыми ресницами О'Кей, невинно глядя на директора Vacuum Incorporation. «Вы сказали это моей гости?» Девушки думали, что последует эмоциональный взрыв или, напротив, Алан предпочтет замять неприятный вопрос. Но Райли растерянно развел руками и посмотрел на О'Кей с такой укоризной, что самому знаменитому блогеру планеты стало стыдно. Возможно, впервые в жизни. Алан вздохнул, легко прикоснулся к плечу Анны и ободряюще ей улыбнулся. «Не обижайтесь на прессу, миссис Баррингтон. Журналисты обязаны задавать неприятные вопросы». «Спасибо, что понимаете», — выдавила из себя пунцовая Октавия. «Мисс Баррингтон действительно займет чужое место», — мягко продолжил Райли. «Но это мое место, миссис Климова. Я уступлю миссис Баррингтон кресло, чтобы ее брат смог совершить путешествие, а сам отправлюсь на Луну другим клипером и встречу вас на базе Армстронг. Заявленное число победителей не изменится». «Теперь мне все понятно», — прошептала О'Кей. «Веселитесь, миссис Климова», — улыбнулся Алан. «И не стесняйтесь задавать мне вопросы, прежде чем смущать моих гостей». «Я все поняла, мистер Райли». «Прекрасно, миссис Климова. А теперь пойдемте, я представлю вас адмиралу Касатонову». 21 декабря 2036. Прошло 7,5 часов, и каждая минута вонзалась в душу адмирала Касатонова капли раскаленного металла, причиняя невыносимую, почти физическую боль. 34 ребенка, 2 взрослых пассажира, 12 сотрудников базы «Армстронг» и 4 члена команды. 52 человека заперты в клипере, который должен был доставить их на Луну. Живы ли они? Достаточно ли у них воздуха, чтобы продержаться, или их ждет мучительная смерть от удушья? Хватит ли им воды, еды, есть ли у них электричество? Вопросы могли свести с ума кого угодно, но Касатонов справлялся. Он знал, что не имеет права на слабость и держался, несмотря на то, что больше всего на свете ему хотелось плюнуть на все и лично возглавить спасательную экспедицию. Адмирал остался работать в кабинете Шутова. Он наилучшим образом подходил для оперативного руководства и на следующее совещание вызвал специалистов по связям с общественностью, пресс-секретарей ЦУП, Vacuum Incorporation и Космического флота, а также Марка Штерна, советника президента Емельяновой, присланного, как понимал адмирал, оценивать его работу в режиме реального времени. Впрочем, Касатонова это обстоятельство ничуть не смущало. Он знал, что собирается делать, и не собирался думать о том, как его оценит Штерн. Касатонова интересовал исключительный результат. Что же касается совещания, то на нем адмирал собирался обсудить очень тонкий и деликатный вопрос. «Что говорить людям?» Затруднений с ответом у профессионалов не возникло. «Ситуация, безусловно, не идеальная», — произнес Штерн. «Это еще мягко сказано, Марк. У меня телефон разрывается». «Я бы рекомендовал пока говорить правду», — подал голос представляющий ЦУП Дорохов. «В настоящий момент в ней нет ничего вредящего нашей репутации. Да, случилась катастрофа, да, мы разбираемся в обстоятельствах, да, мы пытаемся выйти на связь с Чайковским и запустили к нему автоматический зонд». «Мы запустили автоматический зонд?» — удивился адмирал. «Мы всегда так говорим, когда нужно обозначить активность», — объяснил Дорохов. «А потом говорим, что зонд погиб при исполнении. Он ведь автоматический. Кто знает, что с ним случилось на самом деле?» «На самом деле он никуда не летел». «На самом деле, если мы готовим спасательную миссию, в его полете нет смысла». «А как же обеспечение связи?» — удивился далекий от космических реалий Штерн. «Связь обеспечит ретрансляторы». «Хорошо. Говорим, что запустили зонд», — кивнул Касатонов. «Что еще?» «Нужно собрать родственников пассажиров и членов экипажа», — предложил Штерн. «А мы возьмем на себя», — тут же сказала Шарлин из Vacuum Incorporation. «Собственно, мы уже занимаемся. Разослали сообщения, забронировали билеты и номера в отеле». «Хорошо», — одобрил адмирал. «Нужны психологи». «Будут», — пообещала Шарлин. «Но вот с журналистами придется общаться вам». «Я справлюсь». «Я бы отложил пресс-конференцию до старта спасательной миссии!» И лишь после этой фразы, произнесенной громко и уверенно, Касатонов и остальные участники совещания с удивлением поняли, что в кабинете находится еще один человек. Неприметный, блеклый мужчина в дешевом костюме с потертой кожаной папкой в руках. До сих пор мужчина скромно сидел в уголке и, если бы не реплика, так и остался бы незамеченным. «Можно узнать?» «Почему, по вашему мнению, я должен отложить пресс-конференцию?» Негромко осведомился адмирал. «При всем уважении, Алексей Андреевич, вы не можете выйти и сказать, что вам нечего сказать». Мужчина позволил себе что-то напоминающее улыбку. «Об этом могут сказать советник Штерн или советник Дорохов. Вы должны появиться с настоящими новостями». Касатонов мысленно согласился с доводами незнакомца и уточнил. «Как вы сказали, вас зовут?» «Я не говорил, но с удовольствием исправлю эту оплошность». Мужчина бросил быстрый взгляд в сторону адмирала и вновь уставился на лежащую на коленях папку. «Козицкий. Просто Козицкий. Я сюда назначен». «Тот самый Козицкий?» Поднял брови адмирал. «Вас должны были предупредить, Алексей Андреевич». «Меня предупредили». Касатонов выдержал короткую паузу. «Господа, совещание окончено. Вы знаете, что делать, а сейчас, пожалуйста, оставьте нас». Штерн попытался задержаться в надежде, что его положение заставит адмирала сделать исключение, но тот так посмотрел на помощника президента, что Марк счел за благо не связываться и тоже покинул кабинет. Касатонов дождался, когда за последним человеком закроется дверь, и тяжело посмотрел на блеклого. «Пожалуйста, присядьте к столу». «Ах, да. Конечно». Козицкий вновь продемонстрировал улыбку и выполнил приказ. «Без сомнения, так нам будет гораздо удобнее». Первое впечатление не исчезло и не изменилось. Незаметный, блеклый, невзрачный. Не мужчина, а тень человека-невидимки. Да еще в глаза не смотрит. Адмиралу такие люди не нравились. Но на присутствии Козицкого настояла лично Емельянова, прямым текстом сказав: «Лучше один Козицкий, чем следственная бригада ФСБ». И пришлось согласиться. Да и не мог Касатонов отказать президенту, не имел права. Но при этом адмирал не счел нужным скрывать от блеклого своего отношения к его присутствию. «Что вы здесь делаете, Козицкий?» «Провожу расследование». «Это я провожу расследование». «Да, Алексей Андреевич», — немедленно согласился блеклый, глядя на входную дверь. «У меня в этом нет никаких сомнений». «Тогда что вы здесь делаете, Козицкий?» Адмирал отчетливо выделил слово «вы». «Мне поручено узнать, не было ли в произошедшем злого умысла». Собственно, Касатонов так и предполагал, но не удержался от язвительного замечания. «Мы даже не знаем, что именно произошло». «В таких случаях нужно начинать как можно раньше», прошелестел в ответ Козицкий, изучая столешницу. «Что начинать раньше?» «Расследование». На мгновение адмиралу показалось, что Блекло издевается, но через секунду он понял, что слышит предельно точные, словно вырезанные промышленным лазером ответы на свои вопросы. Не более, но и не менее. «О каком злом умысле вы говорите?» «Я не знаю». «То есть вы расследуете то, чего не знаете?» «При всем уважении, адмирал, я никогда не расследовал общеизвестные и доказанные факты». Касатонов вспыхнул. Козицкий остался равнодушен. «Мне кажется, вы дерзите». «Мне очень жаль, если у вас сложилось такое впечатление, Алексей Андреевич», ровным голосом ответил Козицкий. «Вы номер один в команде, я нахожусь в вашем подчинении, не ставлю под сомнение вашу компетенцию и ваш авторитет. Я бледная тень в углу, не замечайте меня». Короткая пауза. «И не трогайте». Последняя фраза прозвучала настолько хлестко и неожиданно, что Касатонов вздрогнул и вновь почувствовал раздражение. «Я не могу вас тронуть?» «Я хочу сотрудничать, Алексей Андреевич, а не сражаться», безжизненным голосом произнес Козицкий. «Если вы прикажете, я больше не произнесу ни слова ни вам лично, ни на совещаниях. Но если сочту нужным, буду на них присутствовать». Прозвучало хоть и безжизненно, но искренне. Блеклый предлагал честное сотрудничество, и учитывая, что его привлекла к расследованию сама президент, Касатонов принял решение не раздувать конфликт. «Вы можете высказывать свои замечания и делать предложения, когда вам будет угодно», произнес он, глядя Козицкому в лицо. «Вас рекомендовала Емельянова, так что вряд ли вы идиот». «Постараюсь оправдать доверие президента». «Почему вы не смотрите мне в глаза?» «Я никому не смотрю в глаза». Быстро, словно ждал вопроса, ответил Блеклый. «Точнее смотрю, но редко». «Я ваш начальник». «Я только что признал этот факт». «Почему вы не смотрите мне в глаза? Я вам не интересен?» «Нет». «Даже так?» «Люди, которые мне интересны, обычно плохо заканчивают», сообщил Козицкий, изучая ноготь мизинца левой руки. Теперь замолчал адмирал, пораженный не только дерзостью ответа, сколько его предельной искренностью и жестокостью. Может, Блеклый был бледной тенью, но он маскировал не слабость, а силу, а за равнодушием скрывались ум, проницательность и ледяная безжалостность. Президент Емельянова прислала в ЦУП не ужа, а гремучую змею в оранжевом шарфике. «Алексей Андреевич, я с восхищением отношусь к вам лично и к вашим заслугам. Я рад, что мне выпала честь служить с вами», продолжил Козицкий таким голосом, словно заказывал пиццу по телефону. «Я надеюсь, мы найдем общий язык. Если нет, это не изменит моего уважительного отношения. Я знаю, что вы жесткий человек, каким и должен быть настоящий офицер. Я все понимаю. Но и вы должны понять. Я получил приказ, и я его исполню». «И горе тем, кто осмелится встать на твоем пути», улыбнулся про себя адмирал. Козицкий не начал ему нравиться, но Касатонов оценил опасность, которую представлял, и обрадовался, что Блеклый на его стороне. «У вас много тайн, госпожа президент. Откуда, интересно, вы раскопали такого инквизитора?» «Я могу идти?» — поинтересовался Козицкий. Адмирал хотел кивнуть, но увидел на мониторе значок вызова и понял, что может продемонстрировать Блеклому готовность к сотрудничеству. «Вы знакомы с мистером Райли?» «Не имел чести», — осторожно ответил Блеклый, занявшись изучением левого манжета. «Но собирался». «Не будем затягивать». Касатонов ответил на вызов и улыбнулся появившемуся на мониторе директору Vacuum Incorporation. «Алан, у вас что-то срочное?» «Несколько минут подождет». «В таком случае позвольте вам представить мистера Козицкого». Блеклый вошел в зону видеокамеры и вежливо кивнул. «Рад знакомству, сэр». По-английски он говорил безупречно. Райли коротко кивнул. «Мистер Козицкий изучает возможность злого умысла», объяснил Касатонов, поймав вопросительный взгляд Райли. Мы даже не знаем, что именно произошло». «В таких случаях нужно начинать как можно раньше», — ответил блеклый, разглядывая клавиатуру. Адмирал закусил губу, но скрывал он не злость, а усмешку. «У вас есть конкретные подозрения, мистер Козицкий?» — насторожился Райли. «В настоящий момент я пытаюсь разобраться, почему исчезла связь, сэр». «В космосе такое случается?» «Да, сэр, мне говорили. Но, к моему глубокому сожалению, я не могу обсудить эту теорию с космосом». Несколько секунд Райли смотрел на Блеклого, затем расхохотался и перевел взгляд на адмирала. «Откуда он взялся?» «Мистер Козицкий специализируется на проведении расследований», коротко ответил Касатонов с таким видом, будто и в самом деле знал, из какого подвала президент извлекла Блеклого. «Да я уже это понял!» Райли вновь уставился на дознавателя. «Это все ваши подозрения?» «Почему Сирена не смогла избежать столкновения?» «Возможно, она неправильно рассчитала расстояние до астероида». «Потому что в работе Сирены возникли неполадки?» «Возможно», — протянул Алан. «Или астероид резко увеличил скорость?» «Или так?» «Или неожиданно появился?» А вот теперь Райли стал очень серьезен. «К чему вы клоните?» «Один из сотрудников ЦУПа сообщил, что приборы зафиксировали колебания энергии, весьма походящие на взрыв», рассказал Козицкий, рассматривая застежку своей старой потертой папки. «Или солнечную вспышку». «У вас нет подробной информации?» «Я прикажу своим людям тщательно проанализировать эти данные и предоставить свои соображения», медленно ответил Алан и прищурился. «У вас очень интересный ход мыслей, мистер Козицкий». «Благодарю, мистер Райли», — кивнул Блеклый. «Я искренне надеюсь, что не найду в катастрофе злого умысла. Но если он там есть...» Закончить дознаватель не успел. На мониторе заморгал сигнал экстренного вызова, а распахнувший дверь кабинета Штерн прокричал. «Чайковский на связи! Они запустили аварийный передатчик!» Он был счастлив, как мальчишка, выигравший сезонный абонемент на любимую футбольную команду. «Чайковский, это Земля!» Громко произнес сидящий за столом Касатонов. Он хотел сосредоточиться на разговоре и надел гарнитуру с большими плотными наушниками, полностью оградившими его от шумов. А чтобы защититься от постороннего любопытства, адмирал приказал перенаправить вызов в кабинет, а присутствовать при разговоре позволил только обеспечивающему связь оператору. Все остальные, включая советника президента и директора ЦУПа, дожидались в приемной. «С кем я говорю?» «На связи капитан Линкольн». «Исайя!» — улыбнулся адмирал. «Рад тебя слышать!» «Взаимно, Алекс». «С тобой все в порядке?» «Жив, здоров и невредим». «Очень хорошо!» Линкольн и Касатонов познакомились много лет назад, и адмирал по-настоящему обрадовался, услышав голос старого знакомого по освоению космоса. «Где капитан Вавилов?» «Полагаю, погиб», — вздохнул Линкольн и перешел на деловой тон. «Кабина управления разбита. Я еще не пытался проникнуть в нее, но внешний осмотр показывает, что экипаж погиб». «Кто находился в кабине?» «Все, кому полагалось по штату. Капитан Вавилов, лейтенант Янг и лейтенант Харада. После катастрофы их никто не видел. Из команды уцелел только кадет Вагнер, поэтому по праву старшего офицера я принял командование на себя». «Ты поступил правильно, Исайя», — одобрил Касатонов и помолчал, готовясь к следующему вопросу. «Что с пассажирами?» «Есть погибшие», — медленно ответил капитан. «И среди детей?» «Да». Адмирал вновь помолчал. «Когда сможешь дать точную информацию?» «Мы проведем перекличку в ближайшее время, пока все слишком ошарашены». «Ты можешь сказать, что произошло?» «Я был пассажиром», — напомнил капитан. «Полет проходил по плану, мы совершили маневр Райли, стали наслаждаться видом удаляющейся Земли, но через некоторое время сирена сообщила о возможных перегрузках, приказала вернуться на свои места и закрепить коконы. Мы подчинились, а затем...» Линкольн выдержал короткую паузу. «Затем сирена вколола нам снотворное». «Всем?» — уточнил адмирал. «Судя по тому, что мы пришли в себя одновременно, всем. Поэтому о том, что произошло, ты знаешь больше меня». «За несколько минут до столкновения связь с Чайковским прервалась», — сообщил Касатонов. «Мы знаем только то, что вы сошли с курса и молчали 8 часов. В каком состоянии клипер?» «Как я уже говорил, кабина вдребезги. Вторая палуба серьезно повреждена. Большие потери среди персонала базы. Первая палуба частично повреждена, 3 погибших. Грузовой трюм и машинное отделение в целости». «Если обе палубы повреждены, как вам удалось выжить?» — не понял Касатонов. «В смысле? Мы полагаем, вы лежите на астероиде?» «Но не совсем», — протянул капитан, понимая, что разговор плавно подошел к самой интересной части. «В настоящий момент мы находимся в чем-то вроде ангара». «Где?» «В помещении. Исайя, подожди!» Касатонов перевел взгляд на оператора. «Нас еще кто-нибудь слушает?» «Разговор записывается, но сразу поступает в секретный архив». «Разговор шифруется?» «Да». «Какой у вас уровень допуска?» «Наивысший. Я ведь связист». «Хорошо». Адмирал вернулся к разговору. «Можем продолжать, Исайя. Рассказывай, в каком, черт побери, ангаре ты сидишь?» Известие о том, что Линкольну удалось установить связь с Землей, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Услышав об этом, ребята сначала разразились радостными криками, а затем бросились к клиперу, все одновременно, надеясь, по всей видимости, добраться до передатчика и своими ушами услышать далекую Землю. К счастью, капитан предвидел неконтролируемый порыв и выставил у шлюза охрану. Невысоких крепышей, Вагнера и Нуцы, которые вежливо просили сбежавшихся пассажиров не мешать сеансу связи. Спорить с ними желающих не нашлось, и ребята послушно остановились, окружив выход из клипера плотной толпой. «Как они могли связаться с Землей?» — спросила Сандра, миниатюрная хрупкая девушка, которая едва превышала ростом Артура. «Ты что-нибудь знаешь?» И Анна с удивлением поняла, что конфетка спрашивает ее. Стоящие рядом ребята ждут ответа. За несколько последних часов положение Баррингтон существенно изменилось. То, как девушка повела себя во время драки, подняло ее авторитет на огромную высоту. Последовавший затем разговор с миссис Амар показал, что с Анной обращаются как со взрослой, а кроме того, ребята видели, как Анна заботится о брате, и сделали вывод, что молодая Баррингтон куда самостоятельнее, чем они. В результате к девушке уже несколько раз обращались за советом и поддержкой. «Как у них получилось?» — повторила Сандра. «С помощью аварийного передатчика», — подумав, ответила Баррингтон. «Он такой мощный, что добивает до земли?» — удивилась Баджи. Если Анна оберегала брата, то рыжая Баджи Хьюз с первого дня знакомства стала опекать хрупкую конфетку. Анна думала, Баджи не понравится, что Сандра обратилась с вопросом к ней, но рыжая, похоже, сама была озадачена происходящим и искала повод поговорить. «Аварийный передатчик не сильный», — кивнула Анна. «Но я думаю, все это время нас искали с Земли и Луны, а там работают очень мощные устройства». «Пожалуй». «И еще есть ретрансляторы», — добавила стоящая рядом леди. «А я думал, они запустили сирену», — разочарованно произнес Август. «Посмотрел смартплекс, а он в офлайне», и машинально погладил украшающий правую руку браслет с личным компьютером. Комплексы Smart появились всего 5 лет назад, но уже успели покорить мир, заставив людей отказаться от телефонов, планшетов и прочих древних устройств. Смартплексы состояли из водонепроницаемого, ударопрочного браслета, очков, на которые поступала информация и подсказки, вживленных в среднее ухо динамиков, микрофонов в щеке и датчиков в подушечках пальцев рук, позволяющих управляться с виртуальными монитором и клавиатурой, которые при необходимости запускались из браслета. Операция по вживлению занимала 2 часа, была абсолютно безболезненной и дешевой, поэтому смартплексы шли по планете победным маршем. «Вижу, ты не снимаешь очки», — продолжил Август, глядя на Октавию. «Для чего?» «Рано или поздно нас вытащат, и тогда мои записи будут на вес золота», — объяснила Окей. «Нет. Каждый бит будет весить больше 1 килограмма золота. Все захотят узнать, что здесь было во всех подробностях, и я им расскажу». «Многие снимают происходящее». «Но ни у кого здесь нет микродронов», – рассмеялась леди. «И к тому же у моего блога самый большой трафик в мире». «Хвастаться нехорошо». «Это не хвастовство, а зарегистрированный факт», – слегка высокомерно поведала Октавия, после чего повернулась к Анне и с улыбкой спросила. «Ты ведь не откажешься сказать пару слов на камеру?» «Зачем?» – изумилась Баррингтон. «Ну, во-первых, всем придется что-нибудь мне сказать, если они хотят попасть в историю», – объяснила Окей. «А во-вторых, ты теперь звезда». «Я просто вмешалась в драку». «И на этом не остановишься. Ты одна из тех, кому не все равно. Кто не будет молчать, когда нужно сказать, и не останется в стороне, что бы ни происходило. Поверь, я давно в медиабизнесе, взяла тысячу интервью у тысяч людей и научилась видеть, что собой представляет тот или иной человек. Ты еще совершишь немало интересных поступков, Баррингтон, поэтому...» Она включила смартплекс, а с ее плеча взлетели микродроны. «Поэтому будь хорошей девочкой, встань вот сюда, чтобы из-за спины торчал разбитый клипер, и скажи что-нибудь умненькое. Причесываться не надо». «Ты редкостная нахалка». «Спасибо, дорогая, твое мнение очень важно для человечества». Октавия вызвала виртуальный монитор, убедилась, что кадр выглядит именно так, как она хотела, и поинтересовалась. «Почему ты решила разнять драку между Хиллари и Фрейзером?» «Мы не должны драться между собой. Это неправильно. А еще твое сердечко дрогнуло, потому что Хиллари выглядел очень жалко». «Жалко? Насколько я помню, Арнольд был весь покрыт кровью и остервенело лупил пятого». «А до этого?» – уточнила Окей. «Помнишь, как Хиллари рыдал в клипере, а потом кричал, что нас всех убьют, и снова плакал?» «Многие плакали», – холодно произнесла Анна. «Ты тоже». Сандра коротко рассмеялась. Октавия бросила. «Анна, давай не будем переходить на личности». «То есть о тебе говорить нельзя?» «Можешь мне польстить», — улыбнулась Окей. «Но когда я спрашиваю о Хиллари, говори только о Хиллари. Что я делала в это время, зрителей не интересует. Давай еще раз. Ты увидела, что Хиллари рыдает, и тебе стало его жаль?» «Я не хочу об этом говорить», — решительно ответила Анна. «Странно», — хмыкнула Окей. «Мне казалось, вы не особенно ладите». «И ты хочешь нас окончательно рассорить?» «Я хочу, чтобы зрители получили предельно честную историю», – неожиданно серьезно ответила Октавия. «Я хочу дать им правду. Хочу, чтобы они сами решили, кто из вас заслуживает сопереживания, а кто осуждения. Мои действия кажутся отвратительными? Может быть. Но когда я о чем-то рассказываю, я не придумываю истории, а выступаю в качестве зеркала». «Я отражаю мир и жизнь, я отражаю людей и их отношения». «Мне не понравилось, что ты записывала драку вместо того, чтобы ее остановить», – перешла в атаку Анна. «В мире, в котором я выросла, леди не участвуют в мордобое. Когда успокоишься и поймешь, что я права, мы продолжим. Ты мне должна интервью». Октавия мило улыбнулась присутствующим и удалилась. С гордо поднятой головой. «Стерва!» Громко произнесла ей вслед Баджи, но Окей даже голову не повернула. «Она просто проводит жизнь на экране», — заметила Сандра. «Она иначе смотрит на мир». «У нее богатый папаша, благодаря которому она и смотрит на мир не так, как мы». Баджи хотела добавить еще пару фраз, возможно, крепких, но вдруг опомнилась и виновато улыбнулась. «Сандра, к тебе это не относится». «Спасибо», — улыбнулась конфетка. «Приятно слышать». «Ты из списка лучших школ?» – удивилась Анна. «А что такого?» – насторожилась Сандра. «Ничего», – пожала плечами Баррингтон. «Я хотела согласиться с Баджи. Ты не похожа на девицу из высшего круга». «Может, я еще маленькая?» – съязвила конфетка, но было видно, что девушка обрадовалась услышанному. «Может быть», – с облегчением рассмеялась Анна. Ей не хотелось враждовать ни с Сандрой, ни с Баджи. «Если вас интересует, я согласен с Баджи», – неожиданно произнес забытый всеми Август. «Октавия – самая настоящая стерва. Но она классная стерва, восхитительная». «Ты с ней встречался?» – осведомилась Анна. «Разумеется», – пожал плечами Август. «Не забывай, что говоришь со звездой киберспорта. Октавия брала у меня интервью два раза. Первый, когда мы оба только начинали карьеру. Она еще не вышла в топ мировых блогеров. А я взял первый чемпионский титул. А второй месяц назад. И тогда мы немного повздорили. Лос-Анджелес, Калифорния, США. 4 ноября 2036. Полная луна всегда казалась Августу мистическим бриллиантом, необыкновенным камнем, изредка появляющимся в невидимой короне Земли. Волшебным камнем, хранящим тысячи секретов, миллионы тайн, скрывающим в себе огромную необъяснимую силу. Не только физическую, заставляющую волноваться океан, но силу спрятанную, мистическую, помогающую поэтам создавать удивительные сонеты, музыкантам великолепные сонаты и сводящую с ума слабаков. Полная луна ведет на вершину, но дорога трудна и пройти ее способен не всякий. Полная луна туманит голову крепче наркотика, и запутаться в ней так же легко, как в виртуальности. Полная луна манит и пугает одновременно. Луна гигантским шаром висела над террасой, примыкающей к пентхаусу Августа Даррелла, короля киберспорта, пятикратного чемпиона в слэш, любимца публики, светской хроники и мультимиллионера, обладателя самого большого пакета рекламных контрактов, 19-летнего счастливчика. Луна висела над его знаменитым слэш-хаус, домом на крыше, центром вечеринок и светских скандалов, в котором сегодня по обыкновению царило бурное веселье. Август праздновал предстоящий полет на фантастическое Рождество. Гости веселились, но сам Даррелл лишь обозначил радость. Вышел, принял поздравления, глотнул шампанского, предложил расслабиться и скрылся в дальней закрытой части террасы, молча разглядывая повисшую над городом луну. «О чем ты думаешь, глядя на нее?» Голос прозвучал неожиданно, но Даррелл не вздрогнул, не обернулся, продолжил стоять, облокотившись на перила, и улыбнулся, потому что подошедшая Октавия не видела его лица. Он улыбнулся ей, но не хотел, чтобы она об этом знала. «Луна ближе, чем кажется». «Ты можешь до нее дотронуться?» «Дотронусь», он выдержал короткую паузу. «И очень скоро». «Это была твоя мечта?» «Еще одна, которая исполнится». «Ты счастливый человек. У тебя исполняются мечты». «Я сам их исполняю». «Неужели?» «Фея крестная умерла, вот и приходится крутиться». Август повернулся и улыбнулся Октавии. Но то была недобрая, чуть грустная улыбка, появившаяся на его губах при появлении девушки, а светская, дружеская, добродушная, открытая и абсолютно пустая. Поворачиваясь, Август надел маску. «Как ты здесь оказалась?» «Меня пустили охранники». «Я запретил». «Я сказала, что ты меня ждешь». «Не жду». Но леди было наплевать на ответы. «Что ты чувствуешь, стоя на крыше мира, глядя на луну, до которой скоро дотронешься?» «Я горжусь собой». «Тем, что вырвался из гетто?» «Тем, чего сумел добиться». «Это была твоя первая мечта? Вырваться из гетто?» «Не мечта, а жизненная необходимость», — поправил Октавию Даррелл. «Все мечтают вырваться из гетто, потому что в нем нет жизни». «Но тебе повезло». «Я этого добился». «Каким образом?» «Не смог родиться в богатой семье, поэтому пришлось постараться». «Семью не выбирают». «Да, семья — это рулетка», — рассмеялся Август. «Поэтому богатенькие дети обожают говорить о везении». «Стоп!» — Октавия остановила запись, нажав кнопку на браслете смартплекса и бросила на Даррелла злой взгляд. «Ты что творишь?» «Отвечаю на вопросы». «У меня легкая программа, в которой нет места политике». «Запомни, самый известный киберспортсмен современности и самая популярная блогер современности обсуждают предстоящий полет на Луну. Ничего более». «Скучно». Август демонстративно зевнул. «Если хочешь повеселиться, вспомни, сколько твои менеджеры заплатили за это интервью». «Уже заплатили?» «Да». «Тогда чего ты волнуешься?» — поднял брови Даррелл. «Ты получила деньги. Теперь записывай то, что я говорю». «Не борзей». «Октавия, что случилось?» — поинтересовался менеджер блогера. «Чемпион бузит», — коротко ответила девушка прозвучавшему в ухе голосу. «Август, что случилось?» — поинтересовался менеджер киберспортсмена. «Все в порядке». «Вот и хорошо». Менеджеры находились рядом, в операторской комнате, и слышали друг друга без электронных устройств. «Ребята, скоро эфир, а нам нужно еще смонтировать запись. Давайте без ссор и сложных вопросов. Октавия, двигайся строго по списку». «Я двигалась строго по списку, но чемпиона понесло». «Август?» «Не спрашивай меня о мечтах. Девочка из хорошей семьи», — резко велел Даррелл. «Ты в них ничего не понимаешь». «Я ничего не понимаю в мечтах, выскочка, но я знаю таких, как ты». Не осталась в долгу леди, но перед ответом отключила идущий к менеджерам звук. «Ты с детства мечтал жить в большом доме с бассейном, в окружении готовых на все фанаток. Такое исполняется у одного из миллиона. Но ты ухитрился добиться желаемого и теперь наслаждаешься райской жизнью. Только не переборщи с наркотиками». «Я не принимаю». «Октавия, почему не идет запись?» «Мы уточняем список вопросов», — ответила девушка и вновь отключилась. «Ну что, выскочка, готов сверкнуть в самом известном блоге современности? Если готов, то улыбайся. Мне не нужны мрачные циники». Даррелл растянул губы в неприятном оскале. «Так нормально?» «Спроси у своего менеджера». Август потер лоб, помолчал, словно надевая новую маску. Но прежде чем она впилась в его лицо, поднял взгляд на девушку и тихо спросил. «Можно один вопрос? Окей?» «Можно», — отозвалась та. «Ты счастлива?» Несколько секунд Октавия, не отрываясь, смотрела на Августа, затем прошипела. «Пошел в жопу, говнюк!» Повернулась к камере и с фирменной очаровательной улыбкой прощебетала. «С вами снова, леди Окей, мои дорогие, и я продолжаю репортаж с вечеринки любимца Америки, чемпиона Августа Даррелла».